Как же тогда я к нему обращался? Джоффри спрашивал сам у себя с небольшой паникой, несколько мгновений просматривая воспоминания, но понял, что не имеет никакого представления. «Ваша милость, нет, отец», он положил вилку возле серебряной тарелки и посмотрел Роберту прямо в глаза. «Король же был господином всех семи королевств. В конце концов, это требует определенного выражения уважения». «Да, отец», — сказал он, кивая. «Вот так, кратко, но емко», — думал он, ища что-то, чтобы запить еду. Однако Роберт очень странно на него посмотрел. «Возможно, все-таки стоило сказать, ваша милость». Джоффри пожал воображаемыми плечами, потянувшись в сторону кувшина с оранжевой подслащенной водой правой рукой. Вместо того, чтобы взять емкость, он неуклюже опрокинул кувшин, заливая водой Мерцеллу и часть стола, брызги разлетелись из-за силы толчка. «Твою мать!» – выругался он и встал, пытаясь избежать потока жидкости, пока она не намочила одежду. Его проклятая рука была слишком короткой, а двигать пальцами правой руки было словно шевелить кирпичами. Джоффри кивнул ближайшей служанке, которая сразу бросилась к столу с куском ткани, подошел на шаг и взял салфетку из ее рук, что почему-то странно дрожали, и сказал спасибо, разворачиваясь к столу. Он вытер часть стола, которая была ближе к нему, прежде чем заметил напуганный взгляд Мерцеллы, что сидела сбоку и практически не двигалась. Она даже не обращала внимания на то, что значительная часть ее платья намокла из-за воды. «Вот дерьмо, прости, Мерцелла», — проговорил он, присев возле нее, и вытер несколько капель, попавших ей на щеку. Ему сразу стало очевидно, что Мерцелла смертельно испугана. Ее руки задрожали еще сильнее, когда он вытер немного воды той салфеткой. Тем временем трое слуг убирали беспорядок на столе. Почему-то она была очень напуганной, но старалась держать себя в руках. Это напомнило ему о кучке девушек-сироток, которых оставили в крепости Рассвета. Храбрые малышки, которым было некуда идти, испуганных почти до смерти перспективой встретить демонов, но убежденных в намерении защищать свой дом, даже когда это означало лишь починку одежды или кипячение воды на кухне. Они посвятили остаток того времени, которые еще могли прожить, какой-то своеобразной несокрушимой преданности, более чистой, чем даже у опытных ветеранов, и это не обошлось им без последствий. К моменту последнего боя, после месяцев суровой зимы и голода, что скручивал кишки, все они уже умерли. Легионеры пытались делиться своими пайками с ними, но те дополнительные порции в конце как-то оказывались перед ранеными солдатами в больнице или перед растерянными ночными стражами. Джоффри вспомнил одну, которая обычно прислуживала ему с едой, когда он ужинал с остальными своими братьями. Чжан, маленькая девочка возрастом видимо 10 лет, с кривыми зубами и улыбкой, полной трепета, что облагораживало ее черты, когда она подавала ему еду так, словно класть кашу серебряному льву было достижением, о котором такая хорошая девочка, как она, могла мечтать в своей жизни. «Фри! Джоффри! Джоффри!» Кто-то снова позвал его. Принц слегка покачал головой, возвращаясь к реальности, и осознал, что до сих пор стоит на колени перед Мерцеллой, рука до сих пор касается дрожащего тела. Матушка смотрела на него с выражением взволнованного недовольства, а Мерцелла отодвинулась в кресле как можно дальше, едва сдерживаясь от истерики. «Ясно, она боится меня», — осознал он и сел обратно в свое кресло, пробормотав. «Извини, все хорошо», — пискнула она, медленно овладев собой, и Джоффри покачал головой, до сих пор приходя в себя от яркого и очень живого воспоминания. Роберт и дальше всматривался в него, медленно пережевывая кусок оленины, а Серсия еще раз переспросила, все ли с ним в порядке. «Все в порядке, матушка», — ответил он, испытывая стыд из-за потери контроля над собой. «Джоффри», — неожиданно начал Роберт, оставляя свою оленину, и слегка наклонился вперед. «Что там произошло в твоей комнате?» — спросил он, почти умоляя. Король выглядел почти так же, как Джоффри чувствовал себя в глубине души. Горло Джоффри внезапно сжалось, словно он физически был не в состоянии произнести ни слова. Он проглотил слюну, глядя на напуганных Мерцеллу и Таммина, на встревоженную Серсию и смущенного Роберта. «Я воскрес после смерти», — он обдумывал фразу. «Я стал свидетелем конца света и всего живого в нем. Я видел часть древнего механизма невероятного масштаба, видел потустороннюю угрозу, которая поглотит нас всех. Оно приближается, приближается, и времени остается все меньше. Оно придет, и мы, скорее всего, никак не сможем остановить его». Он пристально посмотрел на брата и сестру. Что это им даст? Заставит бояться до потери сознания, пока белые ходоки наконец не придут за ними, или Роберт вообще не прислушается к нему, или передаст в цепкие лапы великого мейстера Пицеля, и тот постоянно будет поить его маковым молоком для забвения. Это вообще что-то изменит, или ему просто стоит повторить заново все, что произошло в крепости Рассвета? Джоффри слегка склонил голову, переводя взгляд на Роберта. «Не знаю, отец, я просто лег спать той ночью и проснулся посреди холода», — повторил он свою бессвязную отговорку. Роберт не ответил, возвращаясь к своей оленине. Очевидно, его не удалось обмануть, и Джоффри это знал. Что же король сделает теперь? Подвергнет пыткам собственного сына? Стражи и мейстеры обыскали его покои, словно бандиты в поисках золота, но так ничего и не нашли, за исключением костяной таблички, которую великий мейстер забрал себе с фанатичным выражением лица, считая ее зацепкой ко всей этой головоломке. Джоффри не спорил. Если Пицель сможет что-то узнать о той пластине, то принц полностью поменяет свое негативное впечатление о этом старике. Однако поиски и допросы слуг не прекращались в Красном замке с отрицательными результатами. Что или кого они вообще надеялись найти? Какого сумасшедшего мага? Тайную секту алхимиков? Наемного убийцу, что носил с собой на плечах глыбу льда? Он сомневался, что стражи и сами знали, что ищут. Алхимики же нескольких из них все же привели в замок, чтобы проверить его покои, но безрезультатно. Даже приглушенная ярость его матери, то, что он мог слышать из своей постели, постепенно уменьшилась, время шло и привычная жизнь медленно возвращалась. Он извинился и встал из-за молчаливого стола, который ему надоел из-за того, как они смотрят на него, словно на какого-то чудика. «Семь преисподин, что тут у вас творится?» — взревел Джоффри, резко останавливая своего коня. «Вихты, господин, они появились словно из ниоткуда!» — воскликнул трехлучник, что нес раненого офицера. «Они пытаются разделить караван на две части, генерал!» — пробормотал раненый луч. Джоффри выругался и погнал коня вперед, управляя зверем лишь одними коленями. «Сабу, формируй клин со своей конницей!» — закричал он, уставившись на огромное море вихтов, что пытались разделить его формацию. До крепости Рассвета еще оставалась не одна неделя пути, и если мертвецы окружат и разобьют их тыл, то это, вероятно, приведет к гибели экспедиции задолго до прибытия домой. Сабу двинулся вперед во главе невозможной смеси гарнизонных кавалеристов, конных разведчиков и тяжелых верблюжьих всадников, которая выполняла роль ударной силы формации, утвердительно кивая, когда Джоффри присоединился к ним. Большинство всадников перед этим уже отбивали атаку вихтов на голову колонны. «Мы должны соединиться с тыловыми солдатами, идите за мной и не прекращайте убивать, пока не увидите живых. За Рассвет!» — проревел он, пришпоривая коня вперед. Воины поддержали его воем и тучей стрел по орде вихтов, чьи крики поднимались до самых небес. Джоффри кричал, гоня коня на ряды мертвых, их перекошенные фигуры становились все ближе, зловоние гнилой плоти все усиливалось, и бесконечная серая масса окружила его со всех сторон, рубя, кусая и отрывая куски плоти, пока Джоффри кричал приказы своим людям, которых те все равно не услышат, как бы громко он ни орал. Он выпрыгнул из кровати с приглушенным криком, перекатился, вскочил на ноги с движением водного танца и бросился наружу из палатки, держа меч в руке. Джоффри уже собирался потребовать доклад, когда заметил, что испуганный красный плащ не был легионером. «Ох, вольно, солдат!» — неуклюже произнес принц и убрал руку с плеча парня, отходя на шаг назад. Вокруг простиралась ночь на королевском тракте, темноту немного разгонял лишь свет от факела в руке часового и множество звезд на небе. «Все в порядке, мой господин, вокруг все спокойно», — ответил красный плащ, очевидно пытаясь успокоить себя, однако он и далее не отводил взгляд от меча в руке Джоффри. «Да-да, конечно», — сказал Джоффри, склоняя голову, и пошел вперед обеспокоенно. Он нашел немного утешения в траве под ногами и теплом ветере летней ночи, двух привычных ощущениях, что вместе с механическими движениями ног облегчили попытки успокоить его сердце. Это был лишь сон, лишь воспоминание. Он остановился возле дерева на краю большого, беспорядочно разбитого лагеря, всматриваясь в звезды. Юноша глубоко вдохнул и оперся спиной об ствол, обдумывая это все. Те, кто стоит на страже. Он просто так стоял там, чувствуя всепоглощающее одиночество, а звезды мерцали в ночном небе и сердце билось в груди, даже и не думая замедляться. «Ты выглядишь так, словно можешь упасть в обморок», — племянник лениво прокомментировал зрелище Тирион с другой стороны дерева, поднимая штаны и завязывая пояс. «Дядя!» — вырвалось из Джоффри, когда он отпрыгнул от дерева, рефлекторно поднимая меч в защитной стойке. «Я не знаю, что тебе рассказывал мой брат, но меч не даст тебе какой-либо защиты от холода», — племянник произнес бес, удивляясь отсутствию одежды на Джоффри, за исключением штанов. «Дядя», — пробормотал принц, — «в этой жизни они встречались лишь несколько раз, и в половине случаев он был слишком слабым, чтобы поддерживать содержательный разговор». Джоффри разрывался между желаниями обнять старого засранца или убежать прочь в слезах, пока не вспомнил, кем он был в этот момент в жизни — одиноким. Внезапно в приступе самоанализа он осознал, как неспокойно дядя смотрит на обнаженную сталь. «Я, мы вообще-то почти и не общались», — сказал он неуклюже, положив меч на траву возле дерева, и сел на землю. Джоффри не знал, что Тирион думает об этой ситуации, ведь увидеть, как старый Джоффри бродит по лагерю словно кот в клетке, с мечом в руке, видимо, не означало бы ничего хорошего. Озабоченность на лице карлика в течение нескольких секунд боролась с заинтересованностью, и заинтересованность в результате победила, когда он неуверенно сел на траву возле юноши, вместе с ним разглядывая звезды. «Имеешь настроение для созерцания, племянник?» — спросил он с легким выражением недоверия в голосе, которого бывший Джоффри, пожалуй, бы и не заметил. Юноша вдохнул полной грудью и откинулся спиной на ствол дерева, его глаза несколько расфокусировались, когда он разразился коротким, самоуничижительным хохотом. «Ты и понятия не имеешь, дядя», — сказал он. Любопытство, очевидно, окончательно взяло верх, когда бес прислонился ближе. «Ради богов, а этот новый настрой не имеет ничего общего с событиями, о которых половина слуг Красного замка сплетничала в течение прошлой недели», — спросил он. Джоффри повел челюстью из стороны в сторону, словно кусал особенно большой кусок той оленины Роберта. «Да», — произнес он, — «принц так давно жил с этим грузом, что уже считал невозможным для себя кому-то это все рассказать». Тирион помолчал минуту, видимо, расставляя определенные новые факты в голове, прежде чем слегка кивнул самому себе и посмотрел на парня. «Если будешь испытывать потребность чем-то поделиться», — начал он неуверенно. Джоффри улыбнулся и повернул голову к дяде. «Спасибо, Тирион», — сказал он с печальной искренней улыбкой, чем, кажется, еще более смутил полумужа. Он потом прямо там и уснул, прислонившись спиной к стволу, под теплыми порывами летнего ночного ветерка, который приятно обдувал кожу. Вид принца, одетого в легкий доспех и вооруженного одновременно мечом и булавой, заставлял многих собравшихся в караване удивленно поднимать брови. Джоффри на то не обращал внимания. Он чувствовал себя полностью обнаженным каждый раз, как даже просто задумывался о выходе наружу без брони и чего-то тяжелого для ломания черепов. Он молчаливо тренировался в одиночестве, в ранние часы перед рассветом, используя булаву и одноручный меч, чтобы вновь вернуть в обиход правую руку. К сожалению, его движения, приглушенные возгласы и случайные проклятия обычно собирали небольшой круг желающих взглянуть на это дневное, или скорее ночное, зрелище. Даже когда он попытался сменить место тренировки поближе к палатке, то все равно привлекал внимание нескольких красных плащей и штормовиков. За одним постепенно пошло другое. «Держи верхнюю стойку». «Нет, подними выше, черт!» — воскликнул он, пригнувшись под турнирным мечом, и бросился вплотную к часовому из штормовых земель, где длинный меч терял свое преимущество за счет длины, и не сильно ударил того по шлему своей булавой. «Засчитано!» — крикнул он, когда стражник отшатнулся, держась за голову от неожиданного удара. Воин быстро сел на землю посреди десятка других солдат, что также имели на себе разнообразие синяков и мелких порезов. «Ну, это же их вина, на самом деле». Взгляды солдат заставляли его чувствовать себя неудобно, так будто они увидели, как солнце утром поднимается на западе. Это было просто неестественно, и теперь они сидят перед ним, внимательно слушая, на небольшой площадке. «Вы просто недостаточно агрессивно бьетесь. Вы не можете рассчитывать на то, что противник допустит ошибку из-за усталости. Научитесь убирать его со своего пути как можно быстрее и двигаться дальше к следующему врагу», — добавил он, повернулся обратно и продемонстрировал движение на деревянном манекене, собранном из метел и ведер, на котором он оттачивал удары, еще до того, как получил эту необычную аудиторию. Он сделал ложный выпад и два раза уклонился от воображаемых ударов, которые в воображении Джоффри всегда ассоциировались с неистовым визгом вихтов, прежде чем приблизиться с обратным парированием и ударить молотом по голове мишени. Деревянное ведро взорвалось шипками во все стороны, а манекен завалился на спину, а Джоффри перепрыгнул через манекен и повторил мощный удар, превращая всю верхнюю часть манекена в груду обломков, когда еще дополнительно с полдюжины раз ударил по противнику с рычанием. Он отшатнулся назад, тяжело дыша, а тело приятно как будто горело изнутри, легкие не справлялись с непривычным истощением. Джоффри посмотрел в небо, словно желая расправить грудь пошире, чтобы вдохнуть побольше благословенного теплого воздуха, пока легионеры утопали в собственной крови и крылатые вихты поднимали вверх несчастных солдат, которым не посчастливилось отбиться от формации. Зловещее гудение песчаной бури, которая приближалась, поглощало все остальные звуки, и он снова вдыхал полной грудью. Теплый воздух приносил с собой самое приятное ощущение, что он когда-либо испытывал. «Мой принц», — произнес кто-то позади него. Джоффри крутанулся на месте, останавливая меч возле чьей-то шеи и поднимая вверх булаву, уже готовый к синхронному ломанию и отрубанию головы, но в последний момент остановился, осознавая, что шея принадлежала живому человеку, а не вихту. «Никогда не подходи так из-за спины, никогда, понял?» — спросил он беднягу, красного плаща с дикими глазами, однако без всякого следа угрозы в голосе. Это было хорошим предупреждением, ведь Джоффри не был уверен, что не убьет следующего человека в такой же ситуации. Даже сейчас, в глубинах разума, чей-то голос громко кричал, требуя дважды ударить, чтобы отделить голову от тела. Принц опустил свое оружие вниз. Тот голос, возможно инстинкт, быстро потерял громкость и исчез бесследно. «Да-да-да, мой принц», — пролепетал солдат и медленно отошел назад. «Что случилось?» — спросил Джоффри. «Энье, я имею в виду, вы, казалось, отвлеклись лишь на минутку, ваша милость», — ответил тот, и несколько других зрителей утвердительно кивнули, сохраняя нейтральные выражения лиц. «А, видимо, я немножко увлекся, не так ли?» — спросил он риторически, а затем вернулся, поднимая манекен. Куча древесины выглядела так, будто уже не могла выдержать собственный вес. «Ну, так что всегда проверяйте, враг действительно мертв, поняли?» — произнес он тоном, что обычно вызывал смех посреди его легионеров, но вместо хохота все присутствующие серьезно кивнули. Из-за приобретенного уважения, или из-за страха королевского наказания, он не был уверен. «Уже почти светает, нам лучше сейчас пойти умыться», — сказал он и начал собирать куски древесины, которые будут дровами. Остальные солдаты словно замерли от этого зрелища, но когда Джоффри закончил наполнение первой тележки дровами, то они все двинулись вперед, чтобы помочь. Вскоре все оружие, доспехи и мишени рассовали куда следует, и он использовал тот короткий момент хаоса, чтобы ускользнуть от них к лагерю. Солнце уже начало подниматься над заспанным лагерем, когда Джоффри прошел мимо ночных стражников, хмыкнув в знак приветствия. Красные плащи слегка поклонились в ответ. Ему каким-то образом удалось убедить Сандера просто ложиться спать, пока он будет тренироваться. Все равно Джоффри находился внутри лагеря, ну, почти всегда. Это было не так сложно, как казалось. Сандер просто утвердительно кивнул, прежде чем пристально вглядываться в его лицо в течение десятка секунд. Все это как-то странно выглядело. На самом деле весь караван словно пытался держаться немного подальше от него, так что Джоффри потратил немало времени на размышления, пытаясь понять, что он делает не так. «Возможно, это все из-за доспеха», — думал он печально, ослабляя ремни нагрудника, позволяя тому упасть на землю вблизи ленивых вод зеленого зуба. Он думал, что старый Джоффри вряд ли бы таскал на себе эту штуку на протяжении всего пути от Королевской гавани до Винтерфилла. Или все-таки таскал бы. «Возможно, я тогда носил легкую кожаную броню, а может, только ужасно непрактичные роскошные одеяния. Он не мог вспомнить. Я же точно имел при себе меч, даже дал ему имя какое-то дурацкое, вроде мамина вуаль или золотой коготь. А может, то был меч из валерийской стали, который они перековали из льда Старка. Это все сводило с ума, словно он находился посреди невероятно огромной бравовской театральной постановки, где все актеры помнили свои роли, кроме него». Джоффри отбросил навязчивые мысли, карабкаясь на верхушку большой скалы. Оттуда он осматривал медленное течение зеленого зубца, прежде чем спрыгнуть с края, сгруппировался перед погружением в одно из самых глубоких мест. Он погрузился в воду. Она смыла прочь грязь и пот, заставляя его чувствовать себя немного обновленным. Юноша бесстрашно поплыл против течения, выпрыгивая из воды вверх во время гребков, словно полностью расслабившись посреди реки. Вскоре он вылез на берег, тяжело дыша. Восточное солнце ослепляло глаза, когда юноша откинулся на песок, наслаждаясь утренними лучами и позволяя воде стекать по телу и малом куске ткани на поясе. «Тепло и покой, как мало мы ценим такие ежедневные вещи», — думал он с закрытыми глазами, нежась под солнечными лучами. «Ты же на самом деле не он, разве нет?» — приглушенно прошептал голосок сбоку. Джоффри почти подпрыгнул, но смог сдержаться после быстрого поворота головы. Там, между несколькими кустами, стояла Мирцелла, на удивление, без привычной септы рядом. «Мирцелла, что ты имела в виду, спрашивая подобное?» — спросил он в ответ и начал одеваться, не забывая свой доспех. «Ты двигаешься иначе, ты говоришь иначе, ты думаешь иначе», — нерешительно добавила она. «Ты издеваешься над нами иначе, ты забыла добавить», — невесело подумал он, сев на небольшой поляне и раздумывая, как лучше выйти из этой ситуации. «Устами ребенка глаголит мудрость, хех», — пробормотал он, покачивая головой. «Ты безликий?» — спросила Мирцелла, подходя ближе, словно какая-то новая порция доверия появилась в ней, когда Джоффри не стал оспаривать ее утверждение. «Хм, это многое говорит о моей изначальной личности. Если она комфортнее чувствует себя в присутствии предполагаемого безликого убийцы, чем со своим настоящим братом. Почему ты так подумала?» — спросил он с искренним интересом. «Такое говорил один слуга, прежде чем матушка отослала его прочь», — ответила она, остановившись в нескольких шагах от него, кажется, точно убежденный, что он был кем-то другим, не старым Джоффри. «Надеюсь, того беднягу не сгноили в темнице или не прирезали по приказу матушки на улице». Он засмеялся и откинулся на спину, решив насладиться солнечной ванной, вот еще минуту, и плевать на все остальное. «Что же я должен делать дальше? Напугать ее еще сильнее? Это уже по крайней мере третий раз, как меня путают с безликим», — произнес он с довольной улыбкой. «Кто еще?» — спросила она, с любопытством в голосе. Принцесса подошла еще на шаг и, казалось, немного подумала, прежде чем сесть ближе к Джоффри. «Во-первых, дядя Тирион. Он никогда мне не говорил, но это очевидно потому, как он вычистил королевскую библиотеку от книг, где упоминался черно-белый дом, то место, где безликие тренируются», — добавил он, заметив смущенное выражение лица Мирцелла. «Другим был Бенера, верховный жрец церкви Эрглора в Валантисе. Он был настолько убежденным, что я не настоящий, что запихнул голову в горячую жаровню. Вот было зрелище», — добавил он со смехом. «Что?» — воскликнула Мирцелла. «Это правда. Слепая вера делает такое с людьми», — сказал он, снова смеясь. «Ага, глупые шутки, вот и возвращается дух Ланнистеров». Мирцелла на мгновение засмеялась, прежде чем осознала суть. «Но ты же никогда...» — она замолчала в смущении. «Я не тот Джоффри, которого ты знала, Мирцелла. Я и до сих пор Джоффри, но это было так давно», — сказал он, слова внезапно будто сами вылетали из его рта, пока он быстро моргал. «Что я делаю, черт побери? Возьми себя в руки, солдат». Но он не смог, зато внезапно осознал, что не может сомкнуть рот. «Я видел многое, Мирцелла. Я видел великих полководцев, управлявших десятками тысяч солдат, колдунов с силами, лежащими за пределами понимания простых людей. Я видел чудеса природы такой красоты, что аж плакать хотелось от счастья, и плоды человеческого труда, такие древние, что аж дух захватывает. Магию и искусство, открытия и изобретения нашей расы, и тех, кто жил до нас. Я видел жестокость и доброту людей во всем их величии, во всей их низости. Я видел такие вещи, Мирцелла, вещи, которые никогда нельзя видеть ни одному смертному. Чудовище из льда и снега и потусторонние магии, что намерены уничтожить все, что дышит на свете. Артефакты из древних легенд, из времен за пределами нашего воображения, изделия таких форм и концепций, что кажутся более реальными, чем ты или я», — говорил он, почти задыхаясь в конце, когда закончился воздух, и слова и дальше лились потоком изо рта. «Вещи, которые я видел, Мирцелла», — он прошептал почти самому себе, закрыв глаза и разглядывая тысячу и одно воспоминание. «Джоффри, которого ты знала, умер давно, очень давно, Мирцелла», — продолжил он, медленно моргая, когда поток воспоминаний наконец остановился. Он посмотрел на нее почти нехотя, против своего желания. Ее словно полностью ошеломило осознание того, что он сказал, хоть и было ей не больше 10 лет. Она выглядела шокированной, возможно, от этой внезапной исповеди, и где-то с минуту обдумывала это все в голове. Но то, что она ответила, поразило Джоффри еще сильнее. «Я рада, что он умер», — наконец произнесла девочка тихим голосом. «Я также рад, Мерцелла, я тоже», — ответил он, глупо кивая головой. Юноша поднялся, прицепил последний ремень доспеха, слегка поклонился сестре и быстро двинулся обратно в лагерь, не имея сил терпеть тишину. Там уже все собирались, и он заметил септу Мерцеллы, что заглядывала за ящики и смотрела между каретами с весьма обеспокоенным выражением лица. Он подумал, что понимает эту бедную женщину, ведь Мерцелла всегда была самой послушной между ними тремя, и, наверное, наиболее проницательной тоже, а может это из-за юного возраста, она пришла к выводу, недоступному взрослым. «Интересно, что она сделает с моим неожиданным признанием, а еще интересно, для чего я вывалил всю эту кучу ужасов на 10-летнюю девочку?» Он чувствовал маленькое облегчение морального состояния после того хаотического, краткого описания своих жизней, впервые со времени, когда увидел пурпур после первой смерти, просто немного облегчивший свой груз, несмотря на случайные предчувствия и отдельные прохладные порывы ветра, доходившие до Королевского тракта с севера. И теперь время снова двигаться по Королевскому тракту до Винтерфилла, а потом снова до Королевской гавани. А потом что? Смерть, лед, отчаяние. Джоффри еще раз покачал головой, позволяя солнечному сиянию прогнать эти мысли из головы, и медленно пошел к палатке. Там он встретил Сандера, что уже собирался бежать искать принца, и двух слуг, что как раз грузили его пожитки на телегу. Он кивнул к Легану, подходя, взял один из своих сундуков и забросил его на телегу. Когда юноша обернулся за следующим, то застыл на месте от взглядов слуг, словно те и поверить не могли в такое зрелище. «Ой, прекратите, я же не какой-то проклятый калека!» Он почти закричал, но от этого лишь сильнее заволновались слуги. «Вот тебе и на!» – пробурчал он. Глава 28. Сестра. Пир был в самом разгаре, целые толпы фрейлин и служанок носили подносы, полные кружек и всякой жареной дичи, угощая Роберта и остальных гостей в Старковском зале бесконечным запасом еды. Джоффри сидел напротив старшего сына, Робба, рядом с ним расположились брат и сестра. Младшие Старки выстроились напротив в ряд лицом к Таммину и Мерцелле, как утята. Казалось, что Роб наслаждается пиршеством, болтая с Тионом, который сидел сразу возле него и хвастался успехами среди женщины в стрельбе из лука, однако было видно, что Роб не забыл про своего брата-бастарда, периодически бросая взгляды на дверь, словно надеясь, что Джон рискнет выступить против приказа Китлин и все равно придет на пир. Остальные старковские дети, кажется, также весело проводили время, ведя привычные разговоры, которыми Джоффри когда-то увлекался, много лет назад, и сейчас они ему не надоедали. Разговоры счастливой семьи. Бран громко хохотал, когда Ария бросила еду ложкой, как из катапульты, в Сансу, прямо на ее густые рыжие волосы, забрызгивая так тщательно заплетенные косички. Он тихо засмеялся, обнаружив, что лицо Сансы, которое постепенно краснело, одновременно красивое и необычайно смешное. К сожалению, она заметила, как принц смеется над ней, или, скорее, над всей этой ситуацией в общем, и покраснела еще сильнее, еле сдерживая слезы, наконец не выдержала и выбежала из зала, крикнув Арье: «Ненавижу тебя!» Санса при встрече с ней он боролся с внезапным импульсом рассказать ей все как есть. Странные воспоминания и необычные чувства бушевали внутри головы, пока он смог погасить их. Чтобы хорошего вышло из этого признания, причем он рассказал бы ей гораздо больше, чем Мерцелле, он не знал, но лишь в последний момент смог сдержаться от такой исповеди. Джоффри вздохнул и вернулся к поеданию пищи, методично и взвешенно пережевывая свою отбивную, так как привык во время осады. Он откровенно недоумевал от вкуса изящных дворянских блюд после питания преимущественно кашами в предыдущей жизни, хотя етийская кухня была слишком перенасыщена специями на его вкус, так что это в общем немного выравнивало ситуацию. Он вел какой-то диалог с Роббом, но потерялся в воспоминаниях и не смог вспомнить, о чем вообще говорил за мгновение до того. «Извини, кажется, я прослушал последнее, что ты сказал», — неуклюже проговорил он Роббу и Тиону, когда они смотрели на него слишком долго. «Ну», — Тион спрашивал, — «король позволяет тебе стрелять из лука, там, у вас в столице», — сказал Робб с искренним интересом. «Стрельба из лука, да, я немного разбираюсь в этом», — ответил Джоффри невнимательно, почесывая затылок, и начал оглядываться назад. Ему показалось, что он только что пропустил что-то важное. Брови Тиона поднялись в заинтересованности, он привалился к столу, отбрасывая предыдущий незаинтересованный вид. «Действительно, я бы и не подумал, что вы этим интересуетесь, на вид у вас нет соответствующего телосложения для этого», — неуверенно проворчал Грейджой. Однако уголки рта уже поднимались в насмешливой улыбке. «Что-то не так», — подумал Джоффри, продолжая оглядываться на большие двери в зал, пока не уловил взгляд Мерцеллы. «Дыши», — молча произнесла она одними губами. «Дышать? Я же дышу». Он внезапно осознал, с каким темпом вдыхает воздух, и, покачав головой, откинулся на спинку сиденья. «Так вот, ты не будешь против?» — нетерпеливо спросил Роб, несколько смущенно взглянув на дверь, прежде чем развернуться к Джоффри. Тион выглядел заинтригованным. «Да, конечно», — утвердительно кивнул Джоффри, опуская взгляд на стол. «Прекрасно. Тогда завтра на дворе, после завтрака, вы будете стрелять первым, конечно, мой принц», — добавил Тион с триумфальной улыбкой. «Конечно, конечно», — пробормотал Джоффри. Он до сих пор чувствовал, будто пропустил что-то важное, и вернулся к ужину, но что-то внутри продолжало на него давить. Принц с подозрением посмотрел на нож в руке, наконец обнаружив источник того дискомфорта. «Этот нож», — пробормотал он, вглядываясь в него внимательнее. «С ним что-то не так?» Откуда-то издалека донесся голос Робба, сразу поддержанный фырканьем Тиона. «Кажется, принц высоко оценил качество работы кузнецов Старков», — проговорил наследник Грейджейв. «Этот нож, я уже видел его раньше», — медленно проговорил Джоффри, вращая нож в руке и яростно вглядываясь в прибор, словно пытаясь получить оттуда какое-то скрытое знание. Громкий крик вывел его из оцепенения, и он порывисто оглянулся, глядя на выход из большого шатра, где только что в ужасе появился солнечный луч. На внешнюю стражу напал Х, его крик прервался хрипением, когда из-за спины словно ниоткуда как призрак показался Шрайк и перерезал горло легионеру бронзовым кинжалом. Пронзительные крики послышались вокруг него со всех сторон. Когда шрайковские когти начали рвать стенки палатки, хватая разведчиков сзади и утягивая их на пол, где нападающие яростно добивали их десятками ударов коротких мечей, прежде чем кто-либо успел отреагировать. Джоффри даже не имел времени подняться, когда острые когтистые лапы схватили его из-за спины и бросили на землю. Он еще успел увидеть блестящее лезвие короткого бронзового меча, прежде чем мгновенно перекатился в сторону, хотя лезвие все-таки резануло его по левому плечу. Юноша откинулся назад от того шрайка, уклоняясь от другого, что уже собирался выпустить ему кишки, и не имея времени для вытаскивания сабли, он врезался в другого чешуйчатого гуманоида. Они вместе покатились по полу, в течение 2 секунд, а вокруг них кричали и умирали люди. Джоффри смог остановиться, сидя сверху на существе, пригибая руку с мечом при помощи своего веса, и вонзив нож Шрайку в глаз, вызывая появление фонтана странной на вид жидкости и крик агонии. Шрайк-воин все кричал и кричал, пока Джоффри изо всех сил вдавливал нож ему в голову, и вдруг этот громкий крик смешался с новым звуком. «Джоффри, Джоффри, брат!» — звучал тот новый голос, снова и снова. Он дважды моргнул, до сих пор глядя на нож в руке. Ладонь схватила рукоятку изо всех сил, белее от усилий, ее держала чья-то другая рука, меньше на вид. Он пялился на нож еще где-то 5 секунд, прежде чем овладел собой и осторожно положил его на стол возле своей тарелки. Мерцелла медленно отпустила его руку после этого. «С тобой все хорошо, брат?» — спросила она застенчиво, а Роб с Тионом смотрели на это все весьма настороженно. «Конечно, конечно, со мной все в порядке», — ответил он, пытаясь сдержать внезапную влагу в глазах. «Она назвала меня братом, она назвала меня братом», и мысль грозила перерасти в безудержное рыдание, как у младенца, из-за какой-то непонятной причины. Он со всех сил ущипнул себя за ногу под столом, и боль помогла утолить это желание и вернуться к норме. «Спасибо, сестра», — наконец он смог произнести. Она еще немного смотрела на него, прежде чем нерешительно кивнула и вернулась на свое место, пока Таммин уставился на нее с нескрываемым трепетом, словно она только что убила белого ходока. Когда принесли третью перемену блюд, Джоффри тщетно пытался разрезать вилкой свинину пополам, чем вызвал реакцию у изумленного Робба. «Я могу приказать принести вам новый нож, принц Джоффри, если хотите?» — спросил он недоуменно. «А он пытается говорить как лорд, действительно старается, чтобы ему пусто было. «Нет, спасибо», — ответил принц, слегка поднимая ладонь. Он еще раз взглянул на блюдо, прежде чем отложить вилку в сторону. «Я уже наелся», — солгал он, снова откинувшись спиной на кресло. Джоффри бросил взгляд вдоль королевского стола и с удовольствием обнаружил Роберта в хорошем настроении, как всегда при посещении Винтерфилла. Король поглощал каждое блюдо, как голодный моряк, и ржал и подкалывал не до безумолку. Джоффри раньше негодовал из-за действий Роберта в прежних жизнях, немало лет назад из-за его беспечности даже во времена, когда королевство, подвластное этому гиганту, начинали дрожать по швам. Но теперь юноша просто радовался, что его отец может немного повеселиться и сделать перерыв между хлопотами и неприятностями. Мать странно посмотрела на него, и Эддард, кажется, также уловил ощущение чего-то удивительного где-то за мгновение перед этим. «Черт, чего они все так на меня смотрят?» Он раздраженно покачал головой, когда принесли десерт. «Лимонные пирожки. Эх, жаль Сансу», — думал он, глядя на тарелку. «Это же ее любимые лакомства. О, почему я это помню, но не могу вспомнить, как же раньше обращался к Роберту?» — спросил он сам себя, положив ладонь с растопыренными пальцами на лоб. Звуки столкновения точила со сталью его меча были знакомыми и успокаивающими. Этот регулярный скрип, что повторялся с идеально ровными промежутками. Он вдыхал воздух каждый раз, как касался точилом высококачественной стали, смешивая ритм с легкими порывами ветерка, которые окружали чердрево. Джоффри прервался на минуту и поднял голову немного выше и снова вдохнул полной грудью, не открывая глаз, когда необычно сильный, теплый порыв поднял опавшие листья вокруг древа. Это было так давно. Он еще немножко продержал паузу под лучами восходящего солнца, как будто растягивая удовольствие от теплых лучей, и вдруг открыл глаза и посмотрел прямо перед собой. «Следила за мной?» — спросил он, слегка улыбаясь. «Я спросила у Сандера», — ответила Мерцелла, подходя ближе, и села на соседнюю ветку. Печальная улыбка Джоффри немного потеплела, он что-то буркнул и подвинулся к стволу. Между ним и его сестрой возникла какая-то странная своеобразная дружба, в этой необычной и в общем некомфортной жизни. Он обнаружил, что время от времени рассказывает ей отдельные части из своего опыта, фрагменты, слишком хаотичные для того, чтобы собрать их в содержательную историю, но достаточные, чтобы поддерживать разговор. «Тебе же не нужно все время точить оружие, ты же это понимаешь, те ледяные монстры их здесь больше нет», — обратилась она к Джоффри, который не прекращал своего занятия. «Меч всегда должен быть острым, а ум – всегда готовым, к миру или к войне», – процитировал он нелепый перевод с етийского, снова проводя точилом по лезвию. «Все, что говоришь ты, звучит как заученная мудрость, будто разговариваю я со столетним дедом», – Мерцелла попыталась процитировать его стиль. Джоффри расхохотался, кивая в согласии, и обернулся к ней. «Ах ты, верно подмечено», – «сестра», — ответил он, улыбаясь. «Чем вы с Томмином занимались в последнее время?» Он попытался перевести тему разговора. Несмотря на ее ум, нетипичный для детей ее возраста, Мерцелла все же оставалась десятилетней девочкой. «Он гонялся за мной по двору все время вместе с Браном, потому что я пообещала научить его заклятию, которым можно тебя очаровать, если он сможет поймать меня», — она хитро заметила. Джоффри скривился от этих слов, но утвердительно буркнул, подумав о Бране на минутку. «Я так понимаю, Брану больше нечем было заняться?» – спросил он. «Нет, он и до сих пор считает, что Арья рассказала о его игре», – ответила она, хитро взглянув на белокурую бровь. «ГММ. Так, леди Кейтлин может воспринять слишком близко к сердцу угрозу здоровью ее детей», – рассеянно пробормотал Джоффри. «В ближайшее время ты не полазишь по стенам, Бран Старк», – подумал он с облегчением. «По крайней мере, он погибнет и превратится в вихта», стоя на обеих ногах, всплыла неприятная мысль, что испортила его зарождающееся счастливое настроение. «Ты же помнишь, что Роб Петион до сих пор ждут тебя на стрельбище», внезапно сказала она, помогая изменить поток мыслей от депрессивных мыслей, так как она чувствовала, когда стоит вмешаться. «А, что?» – смущенно спросил Джоффри. «Ты же договорился там встретиться с ними вчера, на пиру», добавила она с дерзкой улыбкой. «Я же договаривался, кажется», — проворчал он, приподнимаясь автоматически на рефлексе, проверив прочность кожаных креплений стального нагрудника, и спрятал меч в ножны. «Договаривался», — подтвердила она возгласом сзади, когда он уже бежал прочь из Багращи, как-то припоминая направление даже после всех этих лет. Он прибежал на стрельбище и увидел заскучавшего сира Родрика Касселя, что неспешно чистил тренировочный меч, и Роб Бастионом, которые о чем-то болтали возле мишеней для лука. «Роб, Тион, прошу прощения за опоздание», — начал Джоффри. «Не беспокойтесь, результат будет неизменным», — нагло прервал его Тион, вставая с большого снопа сена, и оскалился, глядя на доспех Джоффри. «Уверяю вас, что здесь вы в полной безопасности, мой принц», — добавил он, наигранно кланяясь. «Давайте быстренько с этим покончим, ладно», — пробормотал Роб, который только что подошел к Тиону, передавая ему лук и полный стрел колчан. «Принц стреляет первым», — сказал Грифджой, передавая лук и колчан Джоффри. Джоффри лишь поднял бровь, иронично глядя на Робба и еле сдерживая смех от изысканных манер Тиона. «Это так любезно с твоей стороны», — ответил он, сбивая парня с толку, и Роб пристально посмотрел на принца, впервые за сегодня. Они подошли к краю стрельбища, Джоффри привязал колчан к поясу и попытался овладеть луком, слегка натягивая его и проверяя тетиву. «Прекрасно, ребята, мой принц», — кивнул сир Родрик, вставая, бросил меч на землю и подошел к ним. «По одной стреле поочередно, пока не опустеет колчан или кто-то из вас не скажет остановиться, тогда мы сравним цели», — сказал он, показывая на две мишени из дерева и сена на противоположном краю стрельбища. «И если кто-то из вас, маленьких сорванцов, побежит через стрельбище без моего разрешения», проворчал он, оглядываясь к деревянной открытой галерее, которая нависала над тренировочной площадкой. «Я сам с вас шкуру спущу», — закончил рыцарь, обращая наигранный гнев к ряду головок на галерее, а именно к Брану, Арье, Таммину, Рикону и Сансе. «Кажется, к нам пожаловали зрители», — скривился Джоффри. «Именно так», — отозвался проклятый наглый кракен. Сир Родрик уже вроде и пожалел о своем взрыве гнева, и поспешил продолжить. «Ладно, начинайте. Когда будете готовы, принц Джоффри», — добавил он. Джоффри просто засмеялся и покачал головой. «Хорошо», — сказал он, вытаскивая стрелу из колчана, разместил ее на луке и выстрелил. Стрела быстро пробила горло верблюжьего всадника. Тот упал на краю дюны, маленький фонтанчик крови вырвался из его рта, лицо застыло от удивления. «Лучники, стреляйте по готовности», — завопил Джоффри. Ногу жгло как от огня из-за скользящей раны от метательного копья. Окровавленные разведчики присели на одно колено возле него, освещенные тусклым светом молодой луны в небе. Они пускали стрелу за стрелой, так быстро как только могли, по десяткам верблюжьих всадников, что рвались вверх по дюне. На удивление дикари были пешими. Варвары орали свой характерный клич, ускоряя наступление с высоко поднятыми саблями, пока стрелы непривычно громко пробивали их легкие и ноги, вызывая ужасные агонизирующие крики, когда раненые валились на земь, замедляя наступление их товарищей предсмертными конвульсиями. Их крики звучали приглушенно, пока они продолжали наступление, перепрыгивая через тела погибших соплеменников. «Не дайте им добраться до вас», — прорычал Джоффри, и разведчики выпустили целую лавину стрел. Джоффри сам пускал по стреле в 3 секунды, идеально выверяя движение, словно какой-то механизм. Он всадил стрелу в грудь кочевника, видимо не старше 15 лет, следующую в шею низкого вопящего воина, и еще одну в маленького мальчика, который едва-едва имел сил поднять саблю 2 руками. Бронебойная стрела пробила череп ребенка как болт баллисты, заставляя малого упасть вниз как марионетку с перерезанными нитями. «Это же дети, они всего лишь дети», — с ужасом думал Джоффри, не прекращая стрельбы, пока вооруженные остатки верблюжьего племени мчались вверх по склону с ужасом и жаждой крови, зная, что единственным спасением для них будет победа над Джоффри и его людьми. «Если мы остановимся, то погибнем, если остановимся, то погибнем, если остановимся, то погибнем», повторял мысленно Джоффри снова и снова, не прекращая стрельбы. Он застрелил какую-то женщину с ножом в руке. Ее ноги подкосились, и она упала на живот. Взбудораженные порывами ветра в песке почти мгновенно похоронили ее худое тело. Следующую стрелу он вонзил в грудь своему ровеснику. Испуганные глаза парня медленно моргнули, когда тот опрокинулся и упал на спину, словно не осознавая до конца такую внезапную смерть. Толпа продолжала приближаться, и Джоффри безнадежно искал стрелу в почти опустевшем колчане. Стрелы заканчивались, а кричащая орда почти достигла ряда легионеров. Он таки нашел еще одну стрелу и молниеносно выстрелил по здоровенному мужчине. Тот берсерк ревел от боли, не останавливая движения, несмотря на простреленное плечо, он держал саблю в правой руке, а в левой что-то нес. Джоффри отчаянно выпустил еще одну стрелу, пробивая живот огромного человека. Воин-верблюжатник склонил голову, словно бык, не прекращая сумасшедшего бега вместе с остатками своего племени. Им оставалось меньше дюжины шагов до линии разведчиков. Джоффри внезапно осознал, что это не жажда крови доминировала в глазах мужчины, а страх. Страх и безнадежность, и он пытался прикрыть телом небольшой сверток одеял, который нес в левой руке. Из-под одеял слышалось рыдание младенца. Джоффри не колебался, несмотря на колючие порывы песка, выпуская следующую стрелу, на этот раз с бронебойным острием, бедняги прямо в солнечное сплетение. Он опустил руку за очередной стрелой, но сердце сжалось от ужаса, когда рука нащупали лишь пустоту. Мужчина безнадежно воззвал, последний обессиленный крик сорвался с его окровавленных губ, когда он поднял вверх саблю, чтобы зарубить принца, добежав почти вплотную. «Миеичи! Миеичи!» — закричал Джоффри, выкидывая лук в сторону и обнажая саблю. А пропитанный кровью сверток в левой руке смертника все рыдал и рыдал и рыдал. Все хорошо, дыши, брат, глубоко дыши, все хорошо», — повторяла безумолку Мерцелла, обнимая его так крепко, как могла. Джоффри как-то отстраненно отметил, что слишком быстро дышит, выдыхая воздух громче запыхавшегося пса и зафиксировав взгляд на мишени, как сумасшедший. Цель внешне напоминала ежа, покрытая стрелами, большинство из которых окружали центр мишени или располагались чуть выше, там, где должна быть голова человека. «Ах, я уже!» Он пытался произнести, пошатываясь, и глядел на зажатый мертвой хваткой в потной ладони меч, острие которого было направлено в направлении мишени. «Мне уже ах! Я в норме, Мерцелла!» Наконец он смог произнести, опуская меч вниз. Сестра осторожно отпустила его, когда покачивание уменьшилось и руки перестали дрожать. Он попытался вдохнуть поглубже, одновременно пряча меч в ножны, неуклюже вытер пот с мокрого лба. «Спасибо тебе», — пробормотал Джоффри, когда Мерцелла передала ему кусок ткани, которым он протер пот с глаз. Они обернулись и увидели разнообразную толпу зрителей, которые глядели на принца с разными степенями трепета и волнения. Однако их быстро разогнал громкий голос сира Родрика. «Ладно, вы все, на сегодня достаточно зрелищ», — прогремел он, распугивая их по сторонам одним только тоном. «Вот, выпей это до дна», — приказал он Джоффри с выражением опытного солнечного луча, передавая парню бурдюк с водой. Принц подчинился без лишних вопросов, с благодарностью глотая воду. «Вылей остатки на голову, это приведет тебя в чувство», — настаивал старый воин, схватив его за плечо. Джоффри так и сделал. Холодные струи потекли телом и как будто смыли ту странную воображаемую паутину, которая появилась после взгляда на мишень. Он обернулся к Раббастионам, одновременно поднимая лука с земли. «Мне действительно жаль, Тион, немного увлекся или не хочешь», — запнулся Джоффри, когда Грифджой поднял обе руки на уровень груди и показал жестом «стой». «Нет, нет, считаю, что мы уже и так знаем, кто из нас лучший лучник», — произнес он без всяких следов сарказма в голосе. «Где ты так научился этому?» — спросил он, указывая рукой на мишень, где все 20 стрел столпились в самом центре или немножко выше. «Я», — начал Джоффри, но его сразу прервал сир Родрик. «Ребята, вы сегодня уже повеселились, а теперь убирайтесь, пока лорд Старк не стал расспрашивать о ненадлежащем использовании тренировочной площадки», — приказал он, забирая лук и колчан с рук Джоффри. Но Родрик начал роб и замолчал от взгляда мастера над оружием. «Вероятно, мы увидимся позже, Джоффри, ты отлично стреляешь», — приветствовал он принца с слегка завистливым взглядом, прежде чем пойти вдогонку Тиону. «Садись здесь», — сказал сир Родрик тем универсальным тоном, которым солнечные лучи разговаривают со своими офицерами. Джоффри молча сел на деревянную скамейку, допивая остатки воды, а мастер над оружием Винтерфилла сел возле него. «Бывало и хуже», — старый воин задал прямой вопрос, не уклоняясь от сути. «Немножко», — соврал Джоффри, глядя на свои ладони. «А как с ночными кошмарами?» — спросил сир Родрик, пристально вглядываясь в собеседника. «Да все хорошо», — ответил Джоффри в спешке, и дальше вглядываясь на руки, пытаясь расслабить их снова и снова, и избавиться от того мучительного ощущения в конечностях и плечах. «Понятно», — пробормотал рыцарь, снова оборачиваясь к Джоффри. «Со мной все хорошо, «Сир Родрик», — настаивал принц. Он поднялся и пошел прочь, почувствовав, как разум немного прояснился. «Конечно, мой принц», — ответил седой воин, глядя, как тот идет к замку. И прежде чем Джоффри успел далеко отойти, мастер над оружием снова проговорил. «Настойка послена поможет вам, когда крики станут слишком громкими», — окликнул он тихим голосом. Джоффри остановился у входной двери. Он так постоял еще с секунду, вдруг обернулся и кивнул с уважением мастеру над оружием. «Благодарю вас, сир», — сказал он таким же тихим тоном, прежде чем развернуться и зайти в замок. «Спасибо за твои действия, там, на стрельбище, кажется, ты единственная в мире, кто может успокоить меня, чтобы я вернулся назад», — неуклюже произнес Джоффри, усевшись возле Мерцеллы за столом в Старковской столовой. «Не беспокойся, я лишь делаю то же самое, что и с котятами», — сказала она с веселой улыбкой. «Ага, котята». Джоффри улыбнулся, его зеленые глаза затуманились от размышлений. «Ну, это же пока что срабатывает, не так ли?» — спросила сестра, поднимая голову. «Конечно, конечно». Джоффри немедленно сдался. «Или кто-то уже начал задавать много вопросов», — уточнил он. «С каких это пор я скатился до того, что использую десятилетнюю девочку как основного информатора?» — подумал он уже кто знает в который раз, глядя на задумчивую Мерцеллу. «ГММ, ну, я попросил Атамина никому не рассказывать, и пока он молчит, тебе в самом деле стоит поговорить с ним», — она снова начала корить его. «Так и сделаю позже, ладно», — заверил он ее, жестикулируя вилкой в руке, словно поощряя продолжать. К счастью, сложности со столовой утварью Старков прекратились пока, по крайней мере. «Тебе на самом деле стоит переговорить с ним, он до сих пор не верит, что старый Джоффри погиб», — легкомысленно добавила она. И Джоффри ошеломел. Он сразу начал крутить головой по сторонам, проверяя, чтобы кто-то посторонний не услышал этого. «Прошу, будь тише во время таких разговоров», — пробормотал он. «Все считают, что младший Старк все придумал, и что Сансе так понравилась та байка, что она сама в конце концов поверила в выдумку. Арья поддержала такое мнение, чтобы и дальше потешаться над сестрой, а Роб с Тионом ни словом не промолвились, насколько мне известно», — продолжила она, словно и не услышала его просьбу. «Но сир Родрик обязан рассказать Неду». Джоффри вздохнул. «А он, возможно, рассказал отцу», — закончила мысль Мерцелла. «Это объясняет сегодняшний шепот у стола родителей», — пробормотал Джоффри, слегка повернув голову на бок и наблюдая за очень, очень редким состоянием Роберта, который молча ел свое блюдо, уставившись взглядом в тарелку. «Вот дерьмо, это плохо, очень плохо. Я просто не понимаю, почему ты не расскажешь всем», добавила Мерцелла, без интереса поедая свою порцию. «Они запрут меня в моей комнате и будут надеяться, что остальные лорды не обратят внимания на то, что один из сыновей короля Роберта не в своем уме», — мрачно ответил Джоффри. «Но я верю тебе, я помогу убедить их», — воскликнула она, ее лицо словно загорелось от рвения. Джоффри почувствовал странное желание поворошить ее белокурые пряди волос, но он сдержал этот импульс, просто положив голову на ее плечо. «Это было бы очень смешно», — сказал он, наслаждаясь близким контактом с кем-то, кто, как он считал раньше, никогда не сможет простить его старые грехи. «Тебе действительно стоит поговорить с Таммином», — лениво добавила Мерцелла. «Я же уже говорил, что в свое время», — он запнулся, увидев взгляд Таммина, что сидел напротив них вместе с Браном Старком. Мальчик смотрел на сестру с буквально выпавшей челюстью и круглыми от удивления глазами, словно он увидел настоящую богиню. Джоффри подавился куском пудинга, а потом сразу разразился неудержимым смехом. Он уже и не помнил, когда так громко и искренне смеялся. Таммин крутил головой во все стороны словно сумасшедший, словно ища подтверждения у окружающих, вроде кто-то кроме меня это видит, что, конечно же, заставило Джоффри засмеяться еще сильнее. Конец пребывания в Винтерфилле вызвал в Джоффри смешанные чувства. С одной стороны, возвращение в Королевскую гавань означало принятие страшной правды, которую он пытался игнорировать с самого момента воскрешения в этой жизни. С другой, это означало, что ему уже не придется избегать почти болезненного любопытства Роббатиона. Было еще немало дел, которыми он бы занялся с большим интересом, например, поговорить с Джоном, расспросить Бенджина Старка о ночном дозоре, или просто провести дополнительный день в медитации под несравнимым уютом Винтерфильской богорощи. От этого на самом деле у многих возникли определенные сомнения. Что же, время пришло, как всегда, двигаться дальше. Он просто плыл по течению, фигурально говоря, более-менее делая именно то, что от него ожидали окружающие, или по крайней мере, то, что, как он сам считал, от него ожидают. Разница между этими понятиями со временем становилась все менее очевидной, поэтому Джоффри наконец прекратил попытки притворяться, когда они проезжали перешеек. Он переживал насчет своих встреч с Сансой, полусерьезно боясь, что не сдержится и взорвется, рассказав ей все о себе в момент слабости, которые случались не раз и не два. Он старался держать дистанцию от практически всех вокруг, кроме Тириона и Мерцеллы, двух людей, которые как-то смогли проскользнуть мимо его отрешенности в этой жизни. Слегка искаженные видения его прошлого становились все хуже и хуже, сбивая его с толку и сводя с ума. Сопутствующие ощущения, что обычно всплывали вместе с воспоминаниями, иногда ударяли по нему со всей силы, заставляя слепо моргать, не видя солнечного света, а бывало и что заставляли сесть на землю без всяких на то причин, так как он терял контроль над собственным телом. Все это очень надоедало, но он двигался дальше, так как поступал всегда. Мерцелла оказалась неожиданным подарком богов в этом плане. Она фактически была как мать, выслушивая исповеди о более вменяемых воспоминаниях, и держала в объятиях, когда он начинал молча плакать без, как казалось, каких-либо причин для этого, посреди ночи. Он не знал, знали ли слуги и охранники, Мерцелла и его собственные, если и знали, то держали рты закрытыми. Сандар точно был в курсе, он сам каким-то удивительным образом помог им, убеждаясь, что палатки Джоффри и Мерцеллы всегда будут стоять друг возле друга во время остановок на ночь. Джоффри не стеснялся этого, он потерял это дурацкое, ненужное чувство вместе с рукой и глазом, оставленными на какой-то безымянной дюне. Что же насчет вспышек слепой ярости, это действительно походило на то, что его собственные ум и тело совместно бунтовали против него. Он каждый день мысленно благодарил Мерцеллу за успокаивающий голос, хотя и не знал, кому, какому богу или неизвестной потусторонней сущности. Тирион, вторая опора сознания, которая помогала ему выдержать его метафорическую бурю, подошел к делу с совершенно другой стороны. Он старался изо всех сил отвлекать принца от навязчивых мыслей, рассказывая, например, свои сногсшибательно смешные воспоминания о юности в утесе Костерли. Он оформлял их как невероятную эпическую сагу, заполненную мудрыми персонажами, неожиданными сюжетными поворотами и зловещей фигурой страшного врага, деда Тейвина, что присматривал за этим всем своим знаменитым безэмоциональным взглядом и действовал через своих людей. Джоффри действительно нравились эти рассказы. Однако как-то ментальная терапия Тириона перешла в радикальную стадию, когда дядя стал свидетелем особенно плохой сцены. Ради семерых, когда уже они починят ту карету, послышалось ворчание Джоффри из высокой травы, где он лежал, представляя себя неподвижным мешком с помидорами, нагретыми под солнечными лучами, и пытался сопротивляться невероятному по силе чувству скуки, что угрожало его здравому смыслу. «Сколько еще времени мы должны ждать здесь, на этом жалком куске пути?» — спросил он вслух. Бес поднялся с травы, как какой-то странный побег, стряхивая травинки с одежды, и посмотрел вверх, потом на горизонт. «Ну, когда я в последний раз обращал внимание на небо, то солнце было на противоположной половине», — сказал он. «Думаю, что начинаю чувствовать какую-то симпатию к нашему возлюбленному королю Роберту», — пробормотал он и обернулся к той всеми богами проклятой карете. «Я тоже, представляешь». Джоффри фыркнул от разочарования. «Еще раз, почему мы не поехали с ним и Нидом?» — спросил он дядю и уселся на землю, кусая травинку зубами. Видимо, они уже сожрали половину еды в королевской кухне к этому моменту. «Ну, по крайней мере, Роберт уж наверняка», — проворчал юноша, снова лег на траву и посмотрел на беса. «Ты же не хотел оставлять Мерцеллу позади, хотя кое-что можно сказать и о том, чтобы часами смотреть на один и тот же кусочек неба. Я думаю, ты можешь быть чем-то вроде племянника», — сказал Тирион. «Дядя, эта шутка устарела еще 5 часов назад». «Эх, все, я не выдержу больше», — ответил Джоффри, легко приподнимаясь без использования рук. «Ты считаешь, что справишься там, где ничего не могут поделать опытный плотник и 5 его помощников, напуганные криками Серси?» — воскликнул Тирион, когда Джоффри пошел прямо к поломанной карете. «Да», — отозвался тот, идя вверх по пологим склонам, до дороги и проклятой кареты. Таммин и Мерцелла играли в конце каравана, и он заметил мать в окружении фрейлин. Они сидели за столом на противоположной стороне дороги. Карету поместили на возвышение из нескольких крепких ящиков. Мастер-плотник и запыхавшиеся помощники работали возле нее изо всех сил. «Доброго вечера, господа!» – поздоровался Джоффри и взял молоток и несколько гвоздей. «Мой принц!» – воскликнул мастер-плотник, словно только что увидел призрака или своего палача. «Ремонт скоро будет закончен, скоро мы поставим эту прекрасную карету на колеса!» Он врал так неумело, что Джоффри аж оскомина схватила. «Эй, если я могу чем-то вам помочь, то я это сделаю, потому что уже схожу с ума от безделья», сказал Джоффри, не сдерживая потока слов, чтобы принц работал как обычный рабочий. Плотник аж замер от такой перспективы. «Господи, я никогда... Мастер Карлис, пожалуйста», он почти умолял его. «Я же могу подсобить с молотком, в этом я хорош», добавил он. Что-то из этих слов не на шутку поразило мастера. Он неохотно кивнул, показывая рукой на одно из запасных колес. «В это колесо нужно забить несколько гвоздей для прочности, оно нам понадобится, когда если опять что-то сломается в пути», — проговорил он. Джоффри слегка пригнулся, подходя к колесу. «Я благодарен вам, мастер Карлис», — ответил он, взяв еще один гвоздь. Главный плотник каравана ничего на то не ответил, и Джоффри просто присел возле колеса, наклонился к спице и поставил гвоздя на Х-образную отметку, сделанную древесным углем. «Ладно, это не выглядит сложным», – пробормотал он и поднял молоток вверх, волосы на затылке встали дыбом, когда он с силой ударил по гвоздю. Белый ходок завизжал от боли, когда голова чудовища ударилась о землю от силы удара, и Джоффри зарычал, снова поднимая свою верную булаву. Протез металлически блестел под лунным сиянием, и принц снова неистово ударил чудовище, отламывая куски головы лежащего белого ходока. Он стоял над ним на коленях, не обращая внимания на болезненный холод, который полз вверх по его ногам, и бил протезом снова и снова, разбивая голову чудовища на куски. Джоффри поднял взгляд вверх и увидел горящие остатки того, что раньше было пусковой башней драконьего хора. Целую секцию стены затопила настоящая лавина вихтов и ходоков. Они добивали раненых и потерявших сознание воинов, двигаясь над телами 117-го железного гарнизона, также по ходу дела вырезая последних воинов 8-й, 12-й и 17-й батареи крепости Рассвета. «Солнечный луч Чжонки, приведи своих людей в порядок, готовимся к контрнаступлению», прорычал Джоффри легионеру рядом с собой. Солнечный луч ответил ему взглядом мертвых глаз, кровь медленно журчала из его тела, наклоненного возле стены. Иной тихо заскрипел где-то снизу, шевельнувшись под его весом. Существо как будто и не осознавало ничего, когда Джоффри снова зарычал с очередным жестоким ударом, превратив его голову в синее месиво, когда лед раскололся под булавой.